Глава восьмая. Всю дорогу до шатра Зарит бежала. Ее колотила дрожь. Северн лежал на койке, грызя яблоко, и обернулся на звук ее шагов. «За тобой кто-нибудь гнался?» — поинтересовался он. «Оруженосец Кольбрана? Мальчишка таки чувствует в тебе женщину. Похоже, у него больше ума, чем у его господина. У тебя что, своих дел нет?» — огрызнулась сестра. «Нет меча, который можно наточить, или женщины, за которой надо поухаживать?» «Я завоевал всех здешних женщин», — похвастался Северн. «Кроме леди Энн?» Доев яблоко, Северн встал. «Где Смит? Ты что, увидела его с другой женщиной? И это привело тебя в столь дурное расположение духа? Поберегись, сестричка, и не играй слишком уж смело». «Ты ничего не знаешь, ничего!» — набросилась Зарит на брата. Он, усмехаясь, вышел из шатра. Зарит села на свою постель. Гнев парализовал ее. Она злилась на брата за то, что тот ничего не замечал, на Говарда за то, что тот вторгся в ее жизнь, и на себя саму, ибо своим поведением тоже была недовольна. «Если бы любой другой мужчина поцеловал меня, случилось бы то же самое», — громко прошептала она. «А если бы до меня дотронулся Кольбран?» Она задумалась, вспоминая прикосновение Говарда. «То же было бы и с любым другим», — уверила она себя. «Кто бы тебя ни обнимал и не целовал, ощущения были бы столь же восхитительными». Да, Зарит встала. Она Перегрин. Раз ее братьям нравятся многие женщины, ей, вне всякого сомнения, должны нравиться многие мужчины. Хоть это позор для нее, что она так воспринимает заклятого врага своей семьи, но ничего не поделаешь, так устроен мир. Нужно побольше думать о себе и не позволять мужчине вторгаться в ее помыслы. Нельзя забывать о том, что действительно важно, — подумала она. Он — Говард, и по каким-то своим причинам проник в лагерь Перегрин. Раз Зарит единственная, кто знает, кто он такой на самом деле, уж не решил ли он соблазнить ее, чтобы она начала доверять ему? Ей до сих пор неизвестно, зачем он скрывается под маской, но ее долг — защитить свою семью. А это означает, что нельзя поддаваться его поцелуям, строго напомнила себе девушка и решила, что больше этого не допустит. Она не позволит этому человеку дотронуться до нее, не упадет к нему на грудь, как какая-нибудь крестьянская девчонка. Я воткну в него нож, прежде чем он дотронется до меня, торжественно пообещала себе Зарит, вскинув голову. Через несколько часов она уже лежала в постели, плотно сомкнув веки. Ее брат и ее враг вошли в шатер. Потому как они спотыкались и хохотали, Зарит заключила, что было выпито не меньше бурдюка вина. «Чш-ш-ш!» — громко протянул Северн. «Не нужно будить мою сестренку. Я уложу ее обратно», — еще громче пообещал Тирль, и оба расхохотались. Зарит ударила подушку кулаком и повернулась на бок. Гнев не давал ей спать. А если бы ей не мешал спать гнев, это сделал бы пьяный храп братца и Говарда. Она уже засыпала, когда услышала, что Говард тихонько встал с постели и вышел из шатра. Посмотрев на Северна, Зарит увидела, что брат спит. Тогда, встав с постели, она натянула тунику и последовала за Говардом. Северн проснулся, как только ноги Тирля коснулись пола. Лежа он наблюдал, как этот человек взял меч и вышел из шатра. Несмотря на то, что Северну нравился этот парень, он не терял бдительности. Постоянная враждебность Зарит заставила его относиться к Смиту с меньшим доверием, чем обычно. Они со Смитом сегодня напились, по крайней мере, Северн счел нужным притвориться пьяным. Он надеялся вызнать все тайны Смита, выяснить, почему, зная оружие, тот не принимает участие в турнире и где нашла его Лиана. Но Северн ничего не добился. Этот парень прекрасно умел не отвечать на вопросы и ничего не рассказывать о себе. Когда Северн увидел, что его сестренка выскользнула из шатра вслед за Смитом, он расслабился. Он был рад, что этому парню нравится Зарит. Северн знал, что Смиту можно доверять. Он защитит Зарит в любой ситуации. Он рискнул собой, спасая ее от лошадиных копыт. Северн успокоился, вытянулся на койке и заснул. Зарит следовала за Тирлем. Она следила, как Тирль уверенно скользил в тени. Он явно не хотел быть замеченным. Дважды Зарит пришлось спрятаться, чтобы он не увидел ее. Он долго петлял по лагерю, а затем нырнул в дверь в каменной стене, окружавшей поместье маршалов. Зарит не могла последовать за ним незамеченной. Ей понадобилось время, чтобы найти подходящее дерево. Вскарабкавшись на него, девушка смогла бы заглянуть через стену. Она карабкалась наверх очень медленно, стараясь не шуметь. Когда, наконец, она сумела заглянуть через стену в сад, ее рот раскрылся от изумления. Говард обнимал леди Энн. Закружил ее на поляне. Взметнулись юбки. Затем он опустил ее на землю и звонко расцеловал в обе щеки. Зарит не могла дольше смотреть. Она спустилась с дерева. Возвращаясь в шатер, Зарит не могла думать ни о чем больше. Наконец ей удалось обнаружить причину, по которой Говард вмешивается в жизнь Перегрина. Он не хочет женить бы Перегрина на Энн Маршалл. Надеется, что без богатства маршалов Перегрином никогда не одержать верх над Говардами. Улегшись в постель, Зарит не могла заснуть. Когда Говард наконец вернулся в шатер, она напряглась и бодрствовала всю ночь. Заснула девушка лишь под утро. Утром Говарда не было в шатре. Северн проспал и, проснувшись, обнаружил, что Зарит все еще спит, а третья постель пуста. Он объявил Зарит виноватой в отсутствии Смита, заявив, что, должно быть, она разозлила парня. Северн сказал, что надеялся и сегодня воспользоваться советами Смита, и из-за Зарит ему не удастся сделать этого. Девушка не могла оправдываться. Она слишком долго держала в тайне все, что было ей известно, и теперь не могла объяснить брату, что произошло. Она утешалась, представляя, как, оказавшись дома, расскажет Северну правду, и надеялась, что он найдет в себе силы извиниться за оскорбления, высказанные ей сегодня. Все, что Зарит могла сделать теперь, крепко сжать кулаки и повторять, что не представляет, где находится Смит. Когда они появились на турнирном поле, начались шуточки. Северн надел шлем и обнаружил, что внутри он вымазан грязью. Когда он поскакал навстречу сопернику, копье сломалось прямо у него в руке, не коснувшись противника. Кто-то выпустил из улья пчел. Окружающие замахали руками, и пчелы устремились прямиком к Северну, отдельные части брони которого оказались намазаны медом. Когда развернулось на ветру знамя перегринов, то вместо белого сокола на красном поле все увидели сатира, преследующего пышненькую селяночку, и сатир был очень похож на Северна. Каждая из этих безобидных, но злых шуточек была встречена смехом толпы. К полудню один только вид перегринов вызывал взрыв хохота. Зарит посмотрела на трибуны и увидела, как леди Энн и Хью Маршалл хохочут и показывают пальцами на перегринов. Зарит была рада, что король накануне покинул турнир, но она знала, что ему расскажут о том, каким дураком выставили перегрина. Сиверн приказал одному из своих людей не спускать глаз с оружия и доспехов, чтобы с ними ничего не сделали. Зарит пришлось просить копья у других рыцарей, ибо все копья Сиверна были перепилены за ночь. Ухмыляющийся оруженосец Кольбрана принес целую охапку копий. Зарит даже заставила себя поблагодарить мальчишку. Сиверн переносил все стоически. Он не проронил ни слова, пока Зарит смывала грязь с его лица и мыла шлем, но уже то, что он не наклонился к сестре и ждал, пока она, встав на бочонок, оботрет ему лицо, ясно давало понять, насколько он взбешен. Сиверн молчал, когда Зарит счищала мед с его доспехов, и не удостоил сестру благодарности, когда она быстро спрятала тряпку с сатиром, подменившую гордое знамя перегринов. С каждой новой шуточкой, вызывавшей смех толпы, Зарит все больше наполнялась уверенностью, что все эти безобразия — дело рук Говарда. «Вполне подходит ему», — думала девушка. Раньше он постоянно смеялся над ней, а теперь, видимо, решил сделать ее брата всеобщим посмешищем. Зарит злилась. Благодаря этому леди Энн уж точно не станет женой Перегрина. Старый вояка Хью Маршалл наверняка не захочет выдать дочь за человека, ставшего мишенью подобных шуток. Он получил, что хотел. — прошептала она, глядя, как Сиверн выбил из седла очередного противника. Говард-таки оказался способен не дать перегринам воспользоваться богатством маршалов и отвоевать свои земли. Зарит интересовала, намерен ли Говард сам жениться на прелестной леди Энн. Она снова вспомнила сцену в саду. Говард целовал Энн Маршалл. Что бы он делал, если бы Зарит приняла предложение и согласилась выйти за него замуж? Он добавил бы сей прискорбный факт в список своих шуточек над перегринами. Наверняка сидел бы со своим толстым старшим братом и потешался над тем, что наследница имени и славы перегринов согласилась стать его женой. «Ну уж этого удовольствия я ему не доставлю», — подумала Зарит. Когда поединки прекратились и настало время обеда, Сиверн не только не пошел сам в замок подкрепиться, но и не пустил туда Зарит. Она была этому только рада. Ей надоело слушать, как смеются над перегринами. Сиверн послал за едой одного из своих людей, и когда тот вернулся, Зарит и Сиверн молча уселись на табуреты перед шатром и принялись обедать. Набравшись смелости, Зарит спросила брата, кто, по его мнению, подстроил все эти издевательства. «Я убью его, кто бы это ни был», — тихо пообещал Сиверн, продолжая есть. Зарит знала, что он так и сделает. Если она скажет, что Смит, о котором ее брат был столь высокого мнения, на самом деле Говард, и сыгранные сегодня утром шутки его рук дело, то брат убьет этого человека. А потом? Что будет потом? Будет убит Сиверн? Или же Оливер Говард отомстит иначе? Он может осадить замок, где остались Роган, Лиана и их сын. Зарит продолжала молча есть. После обеда Сиверн не вернулся на поле. Он не должен был сражаться до вечера, а смотреть на тех, кого он победил раньше, ему было неинтересно. Он остался в шатре. Зарит решила посмотреть, как сражаются другие. Подходя к трибунам, она напряженно выпрямилась, готовясь к насмешкам. Но, подойдя ближе, девушка обнаружила, что внимание толпы занято другим. Никто даже не посмотрел в ее сторону. Глаза собравшихся были прикованы к турнирному полю. Зрители на трибунах, широко раскрыв глаза и подавшись вперед, напряженно следили за чем-то. Протолкавшись через толпу зевак, Зарит оказалась рядом с Джейми. Он едва удостоил ее беглого взгляда и даже не вспомнил о постигшем Перегринов с утра унижении. «Что такое?» — поинтересовалась девушка. Все притихли, словно ожидая чего-то. «Вон!» — Джейми показывал на противоположный конец поля. «Там находился рыцарь на вороном коне. Конь покрыт черной шелковой попоной, доспехи воина черны, как ночь, забрало опущено, а на шлеме красовался черный плюмаж. Черные доспехи отнюдь не были редкостью, и Зарит не заинтересовалась этим человеком. «Ну и что тут такого?» — спросила она. Джейми сочувственно посмотрел на нее. Его взгляд ясно говорил, что он считает оруженосца Перегрина дураком, который не в состоянии понять самых простых вещей. «Это черный рыцарь. Никто не знает, кто он, а он вызвал на бой всех. Он всех повыбивал из седла». «То же самое сделал мой брат», — хмыкнула Зарит. «Твой брат намазал всех противников медом, а из седла их повыбивали пчелы», — фыркнул Джейми. Зарит подняла было руку, чтобы ответить мальчишке оплеуху, но Кольбран шагнул между ними и улыбнулся ей. Она посмотрела на него и почувствовала, что весь ее гнев исчез. «Этот человек — загадка», — сказал Кольбран. «Кто это?» — улыбнулась Зарит. Золотые волосы Кольбрана были отброшены назад со лба, и голубизна его глаз казалась невыносимой. «Черный рыцарь», — резко пояснил Джейми. «Вся твоя семейка безбожно глупа», — прошипел он за спиной Кольбрана, так, чтобы слышала только Зарит. «Я заставлю тебя пожалеть об этих словах», — пообещала Зарит и бросилась вдогонку за Джейми, но ее внимание отвлекли крики толпы. Черный рыцарь готовился поскакать навстречу противнику. Его огромный конь грохотал копытами по полю. Рыцарь сидел в седле, чуть наклонившись вперед, и низко держал копье. Когда он нанес удар противнику, тот вылетел из седла и упал на землю, глухо звякнув доспехами. «Хорош!» — не сдержалась Зарит. «Лучше всех!» «Кроме Кольбрана», — согласился Джейми, но в его голосе звучала неуверенность. «Кто он? Откуда он явился и чего хочет?» — сыпала вопросами Зарит. «Он объявил, что выступает от имени маршала и намерен победить всех. Его имя держится в тайне». «Для того, чтобы хранить тайны, у людей есть причины», — горько сказала девушка. «А что ему надо?» «Получить в награду изумруд», — отозвался над их головами Кольбран. «Чего он может добиваться еще?» «Всего, чем владеет леди Энн», — предположила Зарит. «Власти, милости короля». Кольбран посмотрел на нее ничего не понимающими голубыми глазами. Внезапно девушка подумала, что эти глаза, пожалуй, не столь уж и красивы. Пожав плечами, Зарит отвернулась. Ей было о чем поразмыслить и помимо Кольбрана. Почему черный рыцарь принял участие в турнире лишь на второй день? Почему он держит в тайне свое настоящее имя? Она оставила Кольбрана и Джейми и пошла туда, где находился черный рыцарь. Возле него суетилось с полдюжины мальчишек. Они приносили ему целые копья, вытирали коня и на все лады восхваляли таинственного незнакомца, оказавшегося таким хорошим бойцом. Зарит довольно долго смотрела на черного рыцаря и поняла, что он кажется ей чем-то знакомым. Сперва девушка решила, что это может быть ее старший брат. Он был такого же роста и телосложения, как Роган, но двигался и держался он совсем иначе. Это не мог быть и ни один из незаконных сыновей ее отца. Зарит знала их хорошо. Она подошла поближе, чтобы лучше рассмотреть рыцаря. В этот момент незнакомец повернулся к ней сквозь забрало. Зарит не могла рассмотреть его лица, но его манера поворачивать голову даже под маской из стали заставила девушку замереть на месте. «Говард!» — пронзила ее мысль. Теперь она точно знала, кто скрывается под доспехами. Зарит отвернулась, пока он не увидел выражение ее лица. Вернувшись, Зарит встала рядом с Кольбраном и наблюдала, как сражается черный рыцарь. Теперь все представало перед нею в новом свете. И этот человек, который чуть не умер от пустяковой ранки, нанесенной ее кинжалом, чуть не умер или только притворялся? Он лежал на траве и говорил, что боится остаться в одиночестве, а она, дурочка, верила. Оставила его там, но потом вернулась, боясь, что он может умереть. «Все это ложь», — подумала Зарит. «Этот человек соткан из лжи, притворялся слабаком, притворялся тем, кем на самом деле не был, притворялся, что хочет жениться на ней, притворялся другом. Как ты думаешь, твой брат справится с ним?» Зарит не сразу поняла, что Кольбран обращается к ней. Затем девушку поразило, что ее тело больше не вздрагивает от близости столь прекрасного создания. Он красив, это так, но перчатки, купленные для нее Тирлем, также красивы. В глазах Кольбрана ума не больше, чем в этих перчатках. Девушке очень хотелось поговорить с кем-нибудь о таинственном рыцаре, но, глядя на привлекательное лицо Кольбрана, она понимала, что он был бы крайне неподходящим собеседником. Она чувствовала, что ему не дано понять тонкую логичную беседу. «Мой брат убьет его», — тихо ответила Зарит. «Грязью или медом?» — ехидно встрял в разговор Джейми. Зарит словно не слышала его слов. Спокойно повернулась к мальчишке. «Иди и приведи моего брата!» Джейми не мешкал. Приученный выполнять приказания беспрекословно, он повернулся и побежал. Зарит стояла, наблюдая, как черный рыцарь швырял наземь участников турнира, одного за другим. В ушах девушки звенели слова, брошенные ею Говарду. Она вспоминала, как издевалась над его мягкостью, как дразнила тем, что он знает все о дамских нарядах и ничего о битвах и оружии. «Должно быть, сейчас он смеется надо мной», — подумала Зарит, — «смеется над каждым моим словом. Когда он держал в своих объятиях леди Энн, он тоже смеялся надо мной. Он ведь признался, что был знаком с нею еще во Франции. Возможно, уже тогда они решили пожениться. Может быть, отцу леди Энн не пришелся по душе выбор дочери, и он заставлял ее изменить свое решение. Интересно, выбрал ли Хью Маршалл Северна?» Но Говард воспрепятствовал Северну бороться за руку леди Энн. Толпа хохотала, где бы они ни видели Перегрина. Люди смеялись даже над знаменем Перегринов, а сейчас симпатии народа завоевал Говард, представ таинственным рыцарем. Он сражается не лучше Северна, но когда под конец он раскроет свое инкогнито, никому не захочется высмеять его. Несомненно, Хью Маршал благосклонно отнесется к Говарду, когда, озаренный славой черного рыцаря, тот попросит у него руки леди Энн. Зарит сосредоточенно наблюдала за человеком, назвавшим себя черным рыцарем. «Северн должен победить его», — думала она. Через некоторое время она увидела стоящего рядом брата. «О чем ты думаешь?» — тихо спросил он. «Ты победишь его», — быстро ответила Зарит. «Он просто запугал всех. Половина рыцарей ожидала, что он их победит. Они боялись его. Он силен, но не сильнее тебя». «Ты, кажется, совершенно в этом уверена». Зарит повернулась и посмотрела брату в глаза. «Да, я уверена». Что-то в глазах брата подсказывало ей, что утренние насмешки глубоко ранили его. «Это он положил грязь в твой шлем, он выпустил пчел». «Ты так считаешь?» — изумленно возрился на сестру Северн. «Да», — убежденно ответила Зарит. «Черный рыцарь использует не столько умение сражаться, сколько страх. Иначе зачем бы ему появляться в маске? Он знал, что не сможет победить тебя, знал, что ему не удастся тебя запугать, и решил попытаться насмешками сломить твой боевой дух». Зарит могла бы сказать брату, что под черной броней скрывается Смит, человек, которого Северн считает своим другом, но не сделала этого. Она не знала сама, почему решила скрыть от брата правду, то ли потому, что боялась его гнева при вести о страшном предательстве, то ли потому, что Северн мог начать задавать ей вопросы и выяснить, кем на самом деле является Смит. Северн, выпрямившись, посмотрел на всадника на вороном коне. Выражение его глаз изменилось. Теперь перед ней стоял прежний Северн, человек до предела уверенный в себе. Его более не терзали сомнения. «Да, я справлюсь с ним», — прошептал Северн. «Справься с ним ради меня», — думала Зарит. «Отомсти ему за мои унижения». Не произнеся вслух ни слова, она повернулась и направилась к шатру, чтобы помочь брату одеться. Через час она сопровождала его на турнирное поле. Завидев Северна, зрители задумались и принялись подталкивать друг друга локтями. Зарит узнала, что черный рыцарь выбил Кальбрана из седла и предложил ему сражаться пешими на топорах. Кальбран отказался. «Если черный рыцарь смог победить Кольбрана, то он победит кого угодно», — переговаривались люди, глядя на громыхающего броней Северна. «Вспомни пчел», — посоветовала Зарит, подавая копье сидящему верхом Северну. Брат кивнул ей и с грохотом опустил забрало. При звуке трубы Герольда он погнал коня вперед. При первом столкновении оба противника сломали копья. При втором — то же самое. «Вспомни грязь!» — произнесла Зарит, подавая брату очередное копье. В третий раз Северну удалось сломать копье о броню черного рыцаря, а самому избежать удара. Он получил перевес. «Кажется, твой противник хочет добиться леди Энн», — сказала Зарит, подавая брату напиться. «Он хочет, чтобы люди смеялись над тобой. Тогда он сможет получить ее руку и ее деньги». Глаза Северна блеснули. Он опустил забрало и бросился на черного рыцаря так, как бросаются на врага на поле боя. Он жаждал крови. Северн твердо сидел в седле, сжав копье в покрытой стальной перчаткой руке. Все произошло слишком быстро. Зарит ничего не поняла. Только что ее брат преследовал черного рыцаря, и вот Северн уже лежит на земле. Хохот и крики толпы, приветствующие очередную победу незнакомца, оглушили Зарит. Она поспешно перебралась через ограждение, чтобы помочь брату. Северн был унижен и раздавлен. Он оттолкнул сестру и пошел к шатру. Зарит следовала за ним, неся в руках шлем. «Что случилось?» — осмелилась спросить она, оставшись с братом наедине. «Он меня победил», — ответил Северн. «Сильнейший победил». «Никогда не поверю. Ты сильнее его». Северн взял яблоко с маленького столика и раздавил его в руке. Затем повернулся к Зарит. Гнев и растерянность искажали его лицо. Подпруга соскользнула. Он даже не дотронулся до меня, просто я свалился с лошади. Зарит с трудом проглотила стоящие в горле слезы. «Говард заплатит мне за это», — подумала она. «Я заставлю его заплатить, даже если для этого мне придется расстаться с жизнью».